Генри Кристофер Бейли. Исповедь вслепую. Реджинальд Форчун провел у судьи Спэрроу бесконечно долгий день. Вы, возможно, помните то дело про «не те вставные зубы». Адвокаты и судьи изощрялись в остротах без устали. Форчун устал от самого звука человеческого голоса. Он отправился пить чай в один из своих клубов. Тот, где все либо ученые, либо просто персоны значительные. И где, к тому же, превосходные кексы. В этом мягко обитом мавзолее он как раз успел вернуть себе уважение к человеческой природе, но и там отважные люди разговаривают. И вот перед нами почтенный член королевского общества, человек, который, как считается, лучше всех на свете знает, каким образом завтрак превращается в умственную энергию. И вот он читает Форчуну лекцию о первых принципах искусства кино. Это очень огорчает мистера Форчуна. Он терпеть не может, когда люди выходят за пределы собственной темы. Реджи заказал еще один кексик, и чтобы отвлечься, взял вечернюю газету. Профессор Джубал продолжал объяснять, как надо делать фильмы, чтобы у мисс Мэри Пикфорд наконец появилась настоящая возможность проявить себя. Следовало непременно добавить что-нибудь бурное, резкое. А мистер Форчун начал читать газету вслух. «О, отважное спасение на Ла-Манше. Слушайте, а славная история. Когда сегодня утром пароход из Кале прибыл в Дувр с опозданием, выяснилось, что задержка произошла из-за захватывающего происшествия. Вскоре после выхода из гавани Кале, когда судно попало в бурные воды, один из пассажиров, мистер Уилфрид Харфорд, упал за борт. Его спутник, мистер Ингрэм Лэнгтон, известный ученый, немедленно прыгнул в море, прямо в одежде, чтобы спасти друга. Пароход шел полным ходом, море было тяжелым, однако мистер Лэнгтон доплыл до Харфорда и поддерживал его, пока к ним не подошла шлюпка. Мистера Харфорда подняли на борт в крайне изможденном состоянии, но сейчас он идет на поправку. «Отличная работа, а?» Реджи улыбнулся. «Ингрэм Лэнгтон, это ведь, кажется, биохимик». «Дайте-ка». Профессор Джубал нахмурился и фыркнул. «Да уж, Лэнгтон всегда умел попасть в газеты. Но если он хоть раз рисковал жизнью ради хоть кого-нибудь, я прямо сейчас съем свою шляпу». И профессор принялся живописать портрет Ингрэма Лэнгтона. Умный, конечно, даже удивительно, как он так преуспел, работая в одиночку в своей частной лаборатории, но жалкая натура, совершенно без научного духа. Вечно смешивает науку с коммерцией, держит работу в секрете, пока не сможет произвести эффект, присваивает чужие результаты и не отдает людям никакой заслуги. Мистер Форчун слушал, улыбаясь. Профессора, наконец, занесло в ту тему, в которой он действительно что-то понимал, если вообще не все. Но сам Реджи не был уверен, что профессор до конца справедлив к Ингрэму Лэнгтону. По опыту Форчуна выходило, что ученые не всегда питают друг другу нежные чувства, но контраст между подлым типом, которого описывал профессор, и благородным героем газетной заметки был сам по себе любопытен. Так мистер Форчун оказался в этом деле. Тогда-то он еще не подозревал. Не ведая своей участи, бедная жертва жила и радовалась. Две счастливые недели он любовался нарциссами и подрезал розы, думая о чем угодно, только не об Ингрэме Лэнгтоне и Уилфреде Харфорде. Но где-то в одном из закоулков его памяти они все-таки остались. Суперинтендант Белл придерживается мнения, что мистер Форчун иногда прощает, но никогда не забывает. Потом дела семейные потребовали его возвращения в город. Ему предстояло обедать у сестры, той, что поживее, которая вышла замуж за епископа. Так случился следующий эпизод в деле единственного сына, или исповеди вслепую. Обед был съедобен, разговор умеренно назидателен, а портвейн безупречен. В последнем мистер Форчун и нашел утешение. И пожилой священник рядом с ним Когда дамы ушли, тоже не остался к нему равнодушен, они улыбнулись друг другу. Епископ мягко разъяснял взгляды на исповедь. Зависался богословский спор. Реджи вздохнул и наполнил бокал соседу. Пожилой священник послушал епископа, некоторое время отпил портвейна и повернулся к Форчуну. «А вот на прошлой неделе в моей церкви случилось странное. Там ведь глушь, понимаете? Я застал в церкви молодого человека, незнакомого мне. Ему было явно неловко, он садился, потом бродил, потом снова садился, и мне показалось, будто он следит за мною. Я спросил, могу ли чем-то помочь, подумал, может, он хочет узнать что-нибудь о церкви. Это очень красивая старинная церковь, мистер Форчун. А он посмотрел на меня как-то странно, растерянно и ничего не ответил. Я немного рассказал о церкви, но он, кажется, не слушал. Потом он перебил меня и спросил, действительно ли я здесь священник. Я сказал, ну, конечно. Не желает ли он поговорить со мною, как со священником? Тогда он спросил, исповедуются ли у меня люди, и я ответил, что исповеди не принимаю. Но он выглядел так несчастно, что я спросил, не могу ли помочь иначе. Может быть, он хотел бы сказать что-то священнику, а? Он уставился на меня совсем уж странно и вдруг выкрикнул. «Я не знаю! Я не знаю, в чем хочу исповедаться!» И выбежал из церкви. Пожилой человек отпил портвейна. «Мне это показалось очень странным, мистер Форчун. Человек, который хочет исповедоваться и не знает, в чем именно, это явление редкое». «Да, любопытно», — пробормотал Реджи Форчун. «А как он выглядел?» «Право же, я не разглядел, совсем юноша, очень худой. Мне показалось, он нервничал, краснел и дрожал, когда говорил со мною». «Да. А глаза вы видели?» «Кажется, нет. Хотя, ну, раз уж вы спросили, я вспомнил, он все время закрывал глаза. Веки словно сами опускались, но сонным он не выглядел». Реджи отложил сигару. «О, нет, не думаю, что он был сонным», — медленно произнес он. «Вы больше его не видели? Если увидите, сообщите мне, пожалуйста». Это был второй эпизод в деле. Тогда мистеру Форчуну и в голову не пришло связать его с первым. Но эпизод тревожил его. И когда прошла неделя безо всяких известий от пожилого священника, мистер Форчун поехал в его приход. Церковь и три старых дома прячутся в лесу, в клочке того леса, который когда-то покрывал всю землю между меловыми холмами северных и южных даунов. Самые величавые деревья уже исчезли, зато заросли березняка и папоротника стали гуще. Но в остальном место изменилось мало за 1000 лет. Теперь по смоленой дороге ревут автомобили, однако стоит отойти от нее всего на 100 метров, и можно забыть, что человек вообще когда-либо вмешивался тут, и не услышать ничего хуже сойки. Мистер Форчун увидел среди набухающих почек маленький, крытый тесом шпиль, и нашел дорожку, которая к нему вела. Он вошел в церковь. Худого юноши с опускающимися веками внутри не было, но Форчун задержался. Церквушка оказалась странной. В этот весенний полдень здесь было темно, потому что саксонские строители прорезали толстенные стены всего несколькими крохотными окошками. Башня была деревянная, громадные дубовые балки, изъеденные временем. Мистер Форчун, любивший всякое мастерство, увлекся всерьез. «Да уж, благородное старое место», — пробормотал он. «Но, по-моему, наш юный друг пришел сюда не ради столярных радостей. Зачем же он пришел?» В углу лежал древний сундук, дубовый ствол, выдолбленный изнутри и снабженный крышкой. «Это что, сон?» произнес мистер Форчун и в задумчивом восторге открыл его. Внутри оказались тряпки для уборки. О, ошибочка вышла. Он прошелся дальше, рассматривая, как позднейшие мастера переделывали саксонскую кладку. Очаровательно. Но вряд ли это очаровало его. Он ведь не пришел изучать церковную архитектуру, значит, действительно искал священника. Ох, тетушки мои! Он вошел в алтарную часть, на латунной плите в полу была выбита занятная фигурка человека, а рядом надпись о некоем Роберт Уси Харфорде, оруженосце. Роберт Харфорд, джентльмен, благочестиво умер в 17 веке. Харфорд. Форчун нахмурился. А что я знаю ком-то по фамилии Харфорд? Ах да, он свалился с Дуврского парохода, а Лэнгтон-биохимик вытащил его. И Джубал сказал, что от Лэнгтона это крайне неправдоподобно. Но все это, кажется, не относится к делу. Он перешел к дому священника. Тот уехал в Чичестер. Реджи вздохнул, сел в машину и поехал искать трактир. Нашел один-единственный на перекрестке лесных дорог. Хозяин встретил его сурово, но под действием собственного эля подобрел. Мало найдется людей, мужчин или женщин, которые бы не разговорились с Реджи Форчуном. «Нет, чужих тут почти не бывает. Нет таких, чтобы остановиться, нет. Проносится на автомобилях — это да. Ну а с какой стати им останавливаться? Новых жильцов поблизости нет, он не слышал. Негде тут жить, домов в лесу нету, зато он слышал, что мистера Лэнгтона в Ньюлансе кто-то остановился. Молодой джентльмен и его мать по фамилии Харфорд, но это не чужие. Харфорды — старые сассекские люди. Есть еще мистер Джеффри Харфорд в Толдзвинс». Реджи сменил тему. Трактирщик запомнил его как приятного джентльмена, много спрашивал про бабочек и разбирался в пиве. Вот такой вот, как будто бы художник. Реджи оставил машину у трактира и пошел пешком. Упражнения, которые он не любит. Дом Инграма Лэнгтона был отмечен на карте. Так-так. 2 мили по прямой. Боже мой, простонал Реджи. А я, увы, не летаю. Вот тебе и радость для Реджинальда. Он брел по мокрым колеям, песчаник бугрился под ногами, ежевика и пробивающийся папоротник цеплялись за щиколотки. До меня начинает доходить, уныло пробормотал он, что я круглый болван. Самое мерзкое в этой совести, что она не дает покоя, эх! Но он все шел и шел. Красные трубы дома Лэнгтона уже показались, когда он услышал кашель, долгий приступ, и вслед за ним тревожный, ласковый женский голос. Потом мужчина заговорил рисковато, на высоких нотах. «Да не суетись, мама, я в порядке, я совершенно в порядке. Я ведь неделями не кашлял». Реджи остановился и подождал, пока они не выйдут к нему. Они шли по тропинке, спускавшейся от дома вдоль ручья Золотого от купальниц. Мужчина торопился короткими быстрыми шагами, хотя был высок. Женщина догнала его и взяла под руку. Он позволил руке упасть и отстранился. «Иди вперед, тут вдвоем не пройти», — резко сказал он. Юноша был высокий, тяжелое пальто не скрывало, что он очень худ. Худым было и лицо над шарфом, еще раскрасневшееся. Он чуть-чуть задыхался. Реджи шагнул навстречу. «О, простите, пожалуйста». Он приподнял шляпу. «Не подскажете ли, как пройти к Wick Arms? Кажется, я заблудился». Женщина улыбнулась. «В лесу легко запутаться, правда?» И повернулась к сыну. «Уилл, а как лучше пройти?» Тот посмотрел на Реджи и тут же отвел взгляд, как провинившийся ребенок. «Так вы от него уходите, разве нет?» Буркнул он и указал тростью. Реджи перекинулся с женщиной парой слов о тропах. Она отвечала любезно, но сын стоял в стороне, хлестал кусты палкой, и именно за ним наблюдал Реджи. Тот не мог стоять спокойно. Своим самым быстрым шагом Реджи Форчун протопал обратно к трактиру. По дороге он снова услышал, как юноша кашляет. Круглое, почти младенчески лучезарное лицо мистера Форчуна было встревожено. Машина увезла его в Лондон с неприличной скоростью. До обеда он написал письмо в Скотланд-Ярд, перечитал его, нахмурившись, и уставился на лист и пробормотал цитату. «Приписывает Аббат де Адад, да поможет Бог всем бедным душам, заблудившимся во тьме». Через несколько дней он сидел и мечтательно смотрел на людей и тюльпаны в парке. Начальник уголовного розыска вышагивал легкой походкой, необычайно молодцеватый, шляпа набекрень, пальто, как афоризм. Он одарил ослепительной улыбкой дебютантку сезона и тут заметил мистера Форчуна. вывернулся из окружения поклонников и указал тростью на это серьезное розовое лицо. «А ты ведь один из тех, кто работает на мир, да?» Брови мистера Форчуна невольно поднялись вверх. Он кивнул, встал и пошел рядом. «Комнаты достопочтенного Сидни Ломаса увешаны французскими гравюрами XVIII века. Они ему идут. На их фоне Реджи Форчун выглядит чуть более основательным и чуть более респектабельным. Ломас устроился на мягком бортике у камина». «Да, думаю, мы все выяснили, Реджинальд», — сказал он. «Но какого дьявола тебе это нужно?» «Я не знаю», — пробормотал Реджи. «Вот потому и нужно». «Мой дорогой, в мире и без того достаточно преступлений, чтобы их еще и выдумывать. Не надо подбрасывать нам работу». «Да, да, да, теперь давай факты, ладно? С шутками разберемся потом». Ломас покачал головой. «О, не в духе ты сегодня, Реджинальд, рисковать со мной угрюм. Ну что же, семья Харфордов, это был твой первый вопрос. Харфорды — старый сассекский род, большое поместье возле Льюиса. Сейчас дано Айзексону, кожевнику, нынешней глава семьи парень лет 20. Отец и старший брат погибли на войне. Здоровье у мальчика плохое, легкие. Мать увезла его после войны в Швейцарию. Там они прожили какое-то время, вернулись этой весной. Говорят, лучше ему не стало». «А почему они вернулись?» «В Швейцарии они познакомились с английским доктором Инграмом Лэнгтоном. Я так понимаю, он не столько врач-практик, сколько ученый. Приемов не ведет, занимается исследованиями. Репутация у него вполне приличная». «Да-да, именно слуху. Биохимия — это его область». «Лэнгтон с миссис Харфорд сблизились. Она рассказывает знакомым, что он был очень внимателен и полезен Уилфреду. Она тревожилась за мальчика и попросила Лэнгтона взглянуть на него. Лэнгтон сказал, что швейцарские врачи не могут помочь, а он, по его мнению, сможет. Предложил взять мальчика к себе в Сассекс и лечить у себя дома. Так Харфорды вместе с Лэнгтоном и вернулись в Англию, поселились у него». «Да, только вот почему биохимик берется лечить парня с больными легкими?» «Ну а что, разве так не делают?» Ломас пожал плечами. «Он же доктор, я в ваших подразделениях не разбираюсь. Так что не принято?» «Нет, не принято. Это все равно, что увидеть повара, который подменяет горничную». Ломас усмехнулся. «Ну, я бы заподозрил, что повар просто очень предан хозяину, Реджинальд. Мне по моей невинности пришло в голову, что Лэнгтону нравится миссис Харфорд. Это ведь не уголовная статья?» «Нет, нет, женщина, она весьма видная. А что ты о ней знаешь?» «О, в свое время была красавицей и наследницей. Принесла с собой немалые деньги, безупречная жена и мать. После войны сильно надломлена, мужа и старшего сына убили, вся ушла в Уилфреда. И ни у кого не найдется ни слова против нее». «А что будет с имуществом Харфордов, если Уилфред умрет?» «Ну, если Уилфред умрет, не оставив завещания, все перейдет к матери, я полагаю. Она ближайшая родственница, и там нету никакого майората». Ломас нахмурился. «Ты заходишь далековато, Форчун». «Да, да, мне как раз кажется, что кто-то уже заглядывает слишком далеко вперед». «Боже, ты хочешь сказать, она планирует смерть собственного сына? Зачем ей это? Поместье Харфордов, конечно, приличное, но она и так богата. Ее собственные деньги надежно обеспечены. Ты чересчур изобретателен, Реджинальд». «Не я», — печально сказал мистер Форчун. «Умственной работы в этом деле выше крыши, только не в вашем ведомстве, дорогой Ломас. А есть еще Харфорды на свете». «Война их выкосила. Остался один старый холостяк, Джеффри Харфорд, какой-то кузен. Много лет прожил в Индии, теперь живет в Сассексе, ближе к Тонбридж-Уэллсу». «Да, я знаю, где он живет, по соседству с Лэнгтоном. И он, значит, следующий наследник». «Вот почему все это так странно и тревожно». «Что у тебя на уме? Ты не думаешь же, что этот старик сговорился с Лэнгтоном? Затащить Харфордов к себе и прикончить?» «Нет-нет, я не думаю. И даже не выдумываю, Ломас. У меня нету воображения. Но мне не по себе». Так что же именно тебя тревожит?» Реджи вздохнул, откинулся на спинку кресла и пустил колечко дыма. «Этот Лэнгтон спас мальчишке жизнь. Вот что меня тревожит». Он рассказал про историю на пароходе и посмотрел на Ломаса большими печальными глазами. «Ну и что тут такого?» — вспыхнул Ломас. «Если Лэнгтон прыгнул в штормящее море и вытащил его, он, знаешь ли, не очень похож на человека, который хочет его убить. Ты что, не веришь статье?» «Нет-нет, я проверил, это правда, вот это и тревожит. Лэнгтон не хотел, чтобы Уилфред умер тогда. А через несколько недель Уилфреда находят в церкви возле дома Лэнгтона. Нервы расшатаны, явные признаки лекарств, веществ. Пытается исповедаться священнику и сам не понимает, в чем хочет признаться». «Боже мой!» «Да. А что происходит с Уилфредом в доме Лэнгтона? Я был там на днях. Видел Уилфреда и его мамашу. Уилфред ее не обожал, мягко говоря, он весь на взводе. И здоровье у него плохое, астматический кашель. Но признаки воздействия лекарств тогда были не слишком заметны, он мог держать глаза открытыми». Ломас уставился. «А какой же препарат заставляет человека закрыть глаза?» Впервые Реджи улыбнулся. «Ломас, дорогой, тебе и безо всякого препарата это удается, а вот Гильземий справился бы». Ему могли дать Гильземий от кашля, но доза не должна быть такой, чтобы человек перестал контролировать веки. Если она такова, это ломает человека, а он сломан. «Но к чему это все?» — возмутился Ломас. «Ты же сам говоришь, лекарство могло помочь от кашля. Лэнгтон назначил, переборщил, с дозой убрал. Ты говоришь, симптомы уже прошли, это вполне логично». «Да. Но что Уилфред хотел сказать священнику?» «Да так и не смог выговорить». «Ну, мальчишку-то одурманили». «Да-да, тот самый мистер Инграм Лэнгтон, который по химии светило берет к себе подростка с легочным заболеванием и заливает в него препараты, действующие на нервные центры, так что тот не понимает, где находится». «Весьма разумно, Ломас». «Но ведь Лэнгтон спас ему жизнь. Значит, вреда он ему не желает». «Он спас Уилфреда месяц назад, а сегодня он может захотеть его убить». «Не вижу тут какой-то связи», — возразил Ломас. «Рациональное объяснение твоих фактов таково. Лэнгтон взялся за мальчика из-за привязанности к матери и просто лечит неумело. Вероятно, он больше химик, чем врач, очень возможно. Он слишком высокого мнения о себе. Эти специалисты всегда уверены, что знают все». Он прищурился на мистера Форчуна с сарказмом. «Печально, Реджинальд, но не уголовно». «Ах, мой невинный мальчик», — сказал Реджи. «Ты не поверишь в убийство, пока не увидишь труп. Ты ничего не увидишь, пока все не кончится. Зато потом ты будешь идеальным полицейским». «Ну так а что, черт побери, видишь ты?» «Возможность первая. Миссис Харфорд хочет смерти Уилфреда, а Лэнгтон ей помогает, тогда поместь ее. Возможность вторая. Лэнгтон хочет смерти Уилфреда, чтобы жениться на миссис Харфорд и получить поместье. И возможность третья. Джеффри Харфорд хочет смерти Уилфреда и миссис Харфорд, чтобы забрать все, и Лэнгтон это устраивает». «И ты еще говоришь, что у тебя нет воображения». Ломас рассмеялся. «Господи, Форчун, ты же не веришь ни в одно из этих безумств, правда?» «О, нет, нет, нет. У меня просто голова открыта. Понимаешь, есть и другие возможности, дорогой мой Ломас, но одно точно. Этот мальчик катится в пропасть». Он резко выпрямился. «Ты что, не чувствуешь? Вся эта история мерзкая. За тем, что мы знаем, стоит что-то зловещее». Наконец Ломас задумался всерьез. «Нам не за что ухватиться», — пожаловался он. «Что ты вообще можешь сделать?» «Я могу спасти мальчика, если успею». Реджи прикусил губу. «Мне нужен Белл, Ломас. Поедем вниз и разведаем, что за птица, мистер Лэнгтон. Я хочу вмешаться в это маленькое убийство еще до того, как его совершат. Для вашего департамента совершенно новый опыт». Несколько дней спустя в лесу неподалеку от дома Инграма Лэнгтона сидел художник и делал наброски. Деревья стояли в восхитительном разноцвете, и березы, и буки, в светящейся зелени, дубы распахивались желтым, багряным, оранжевым. Ясени оставались темными, как ели, а земля под ними была залита синим цветом гиацинтов. Художник делал зарисовки то там, то здесь, до тех пор, пока однажды вечером к нему не подошел крепкий мужчина с ботанической жестяной коробкой для образцов. «Теперь я, кажется, взял след, мистер Форчун», — сказал ботаник. «Ухаживал за служанками, Белл?» «Это был садовник», — ответил суперинтендант Белл. «В делах я больше люблю мужчин, чем женщин. Старик, которого мы видели, это Джеффри Харфорд, сэр, он часто заходит к Лэнгтону. А Лэнгтон к нему почти никогда». «О, ну Лэнгтон ухаживает за пациентом, конечно же, весьма похвально». «Джеффри Харфорд сегодня опять будет ужинать у них. Для него режут первую спаржу». Реджи тихо ахнул, потом собрал ящик с красками. «Вот негодяй», — задумчиво сказал он. «А что садовник думает обо всем этом?» «Он не из тех, кто много думает, сэр. Говорит, место тут глухое, а мистер Лэнгтон — странный господин». «Да уж, мне тоже так показалось», — пробормотал Реджи. «Лэнгтон живет здесь несколько лет. Дом ему помог снять Джеффри Харфорд, и лабораторию пристроил тоже по его просьбе. Гостей у Лэнгтона почти не бывает. Не бывало, пока не приехали миссис Харфорд с сыном. Кстати, она уехала, сэр». «Знаю. Значит, Уилфред остался здесь. Один. Но он все еще жив, я видел его. По виду вполне в здравом уме, даже приветлив. Он разговаривал с бродячим художником, сказал, что ему здесь нравится. Нравится, когда его не трогают. А когда я видел его рядом с матерью, ему не нравилось ничего. Значит, при матери его трогают. И когда она была рядом, он не был одурманен, а сегодня был. Веки хлопали, как крылья. Что ты скажешь, Белл?» «Значит, его лечат, так сказать, только когда ее нету», — медленно сказал Белл. «Ну да, сэр, боятся, что она заметит». «Возможно», — пробормотал мистер Форчун. Они шагали лесной тропой между непроходимыми стенами зелени, пока на гребне подъема не вышли к просеке и не увидели вдали, за яркими лугами, пашнями и рощицами, длинную темную гряду даунов. Еще миг, и деревья снова сомкнулись вокруг них. «Плохо здесь как-то», — вздрогнул мистер Форчун. «Недобро. Не дает мне увидеть, не дает посмотреть». Они вернулись в трактир, и суперинтендант Белл, пораженный и довольный, услышал, как мистер Форчун заказывает себе плотный вечерний чай. «Ох, люблю я такие ужины, сэр», — сказал Белл, доедая третье яйцо. «Я думал, вы такое не уважаете». «Не уважаю», — мрачно ответил Реджи. «Это же не ужин, это питание. А такие, как старик Харфорд, ходят в гости и едят первую спаржу. Как же мир порочен, Белл. Ладно, пойдем. Послушаем, как он там ест». Они забрались в маленький двухместный автомобиль и в сумерках снова направились к дому Лэнгтона. Машину загнали в лес и остановили в стороне. Дальше они пошли пешком, крадучись к дому. Сквозь щели между шторами пробивались тонкие лучи света. Там, где было окно, — столовый. Долгое время слышались только приглушенные голоса, шорохи прислуги, звон посуды. В лесу кричала сова. Они напрасно напрягали слух. Потом голос Уилфреда Харфорда стал громче. Он рассуждал о том, что будет делать, когда получит полную свободу. Остальные, похоже, над ним посмеивались. Он горячился, доказывал, что не привязан к матери за подол, как он сказал. Он все больше повышал голос, становился резче, неистовее, словно терял самообладание и сам это понимал. И тут поднялся один из тихих голосов, уверенный, властный, шумного парня уводили. В соседней комнате зажегся свет. Мужчины у стены на ощупь продвинулись дальше. Уилфред все еще шумел, казалось, он спорит с теми, кто рядом, но тихий голос давил и гнул его. Реджи мог разобрать лишь отдельные слова, и одно и то же повторялось снова и снова. Парень смолк, но тихий голос не прекращался. Он говорил о вашей матери, говорил о друзьях и о свободе. Реджи скользнул к парадной двери, постучал и замер, вслушиваясь в тишину, потому что тишина была полная, тихий голос оборвался. Через секунду к двери вышел мужчина в смокинге, крупный, торопливый. «Какого черта вам надо?» — рявкнул он. Реджи густым кокни, и как будто слегка навеселе принялся ужасно извиняться за беспокойство, но он, видите ли, сбился с веселой старой брайтонской дороги и... «Не подскажете ли, где к черту эта самая брайтонская дорога?» Крупный мужчина отрывисто выпалил указание и захлопнул дверь. Реджи взял Белла под руку и, покачиваясь, отошел, пока живая изгородь не скрыла дом. Потом он распрямился и быстро зашагал. «Это был Лэнгтон», — сказал Белл. «Да, значит, тот голос не был голосом Лэнгтона. Следовательно, это был Джеффри Харфорд». «Этот тихий голосок — странный тембр, и говорил одно и то же, как заведенный». «Я знаю», — раздраженно бросил Реджи. «Пойдем». «Все, сэр, мы закончили». «Так а что к черту мы можем сделать?» — зарычал Реджи. «Идем! Где эта проклятая машина?» Суперинтендант Белл был потрясен и даже уязвлен. Ругаться мистеру Форчуну обычно не свойственно. Фары зажгли, двигатель завели, автомобиль выкатился обратно на дорогу, но мистер Форчун не тронулся. Он сидел, наклонившись к рулю, и смотрел вперед. Свет фар пронзал темноту там, где лес нависал над дорогой песчаным обрывом, а над маленькими пещерами мрака бугрились и извивались в ночи корни старых буков. Белл пошевелился. «Жутковато все это выглядит», — сказал он. «Какое-то злое место». «Жутковато». Реджи горько рассмеялся. «Да, жутко, Белл. Я его там оставляю. Господи, помоги мне!» Но над ними вдруг, словно вспышками музыки, запел соловей. Реджи сорвался с места, а суперинтендант Белл вцепился в сиденье и приготовился умереть. Даже днем езда Реджи Форчуна пугает. На следующий день к лондонскому отелю, где остановилась миссис Харфорд, их привез уже не бродячий художник, а сам мистер Форчун. Безупречно корректный, с круглыми щеками, но строгий и печальный. Миссис Харфорд приняла его с заметной тревогой. «Я должен извиниться за то, что это похоже на вторжение, мадам, но, полагаю, это может быть вам полезно. И я уверен, что это необходимо», — медленно сказал мистер Форчун, подбирая слова. «Мое имя вам известно. Я врач и консультант по медицинским вопросам при департаменте уголовного розыска». Он сделал паузу и пристально посмотрел на нее. Она была сильно взволнована. «Обстоятельства привлекли мое внимание к состоянию вашего сына, мистера Уилфреда Харфорда». «Но я вас помню. Разве я вас не помню? Вы говорили с нами в лесу». «Да-да, я видел вашего сына тогда, я видел его и позже, и я уверен. Вы обязаны забрать его из дома мистера Лэнгтона». Она сжала руки. «Ох, я боялась!» Выдохнула она. «Чего вы боитесь?» — резко спросил Реджи. Ее глаза расширились. «Я боялась, что вы скажете именно это, но поначалу ему стало так хорошо. Мистер Лэнгтон был так добр, он действительно понимал Уилфреда, и Уилфреду, правда, стало лучше». «Мистер Лэнгтон сначала сделал так, что ему стало лучше, да. Что мистер Лэнгтон сделал из него теперь?» «Но я не знаю». Ее руки все еще судорожно теребили друг друга. «Уилфред говорит, что совершенно здоров, когда меня рядом нету. Говорит, это я его тревожу». Она сорвалась. «И вот почему я уехала, правда?» «А когда вы рядом?» Холодно продолжал Реджи. «Тогда он кажется таким больным, и он... Он будто не он. Мистер Лэнгтон говорит, что это просто лечение, и мне нельзя волноваться. Он говорит, что Уилфред сможет иногда приезжать ко мне в город, но я просила, он не едет. Мистер Лэнгтон говорит, что надеется скоро его уговорить». «И вы делаете все, что говорит вам мистер Лэнгтон», — нахмурился Реджи. «А что же мне делать?» — всхлипнула она. «Уилфред меня теперь не слушает, это просто ужасно. Он не хочет, чтобы я была рядом, он больше меня не любит». «У меня здесь машина, миссис Харфорд. Я отвезу вас к дому мистера Лэнгтона. Вы должны увидеть Уилфреда наедине и сказать ему, что хотите уехать с ним. Если возникнут трудности, я поговорю с мистером Лэнгтоном». «Вы? Вы его знаете?» «О, да. Кажется, знаю», — сказал Реджи Форчун. Она снова сжала руки. «О, как я была бы счастлива, если бы смогла увести его. Но в прошлый раз, когда я его видела, кашель опять был такой сильный. А мистер Лэнгтон говорит, что прервать лечение опасно». «Гораздо опаснее его продолжать», — сказал Реджи. «Лечение мистера Лэнгтона разрушает вашего сына». «Разрушает», — ахнула она. «Вот именно», — серьезно сказал Реджи. «Идемте». Она секунду смотрела на него и выбежала. На этот раз машину вел шофер Реджи. Суперинтендант Белл сидел рядом с ним, а Реджи сзади рядом с миссис Харфорд. Она молчала. Она откинулась на спинку и смотрела на дома, которые плыли мимо, широко раскрытыми глазами, бледные. Реджи Форчуну казалось, что она не думает, она просто в страхе. Ровно и мягко автомобиль катил вперед, и не впервые Реджи досадовал на величавую осторожность своего шофера. Когда они свернули с шумной брайтонской дороги на извилистые проселки, эта осторожность стала еще более внушительной. Лес принял их тенью, тяжелые запахи пошли в салон. Они поднимались к дому Лэнгтона, когда раздался выстрел. Миссис Харфорд тихо вскрикнула и снова сцепила беспокойные руки. Белл обернулся, Реджи сделал яростный жест. Белл что-то сказал шоферу, и большая машина рванулась вверх по холму. Прогремел второй выстрел. Они подлетели к воротам Лэнгтона и, возвестив о себе трубным сигналом, автомобиль вошел во двор. Реджи Форчун увидел лицо Лэнгтона, оно мелькнуло в окне лаборатории. Он уже приготовился выскочить, но тут же откинулся назад с облегченным вздохом. По садовой дорожке им навстречу шел Уилфред Харфорд. Миссис Харфорд выскочила из машины и бросилась к нему. «О, Уилфред!» — закричала она. «Ты в порядке? Скажи, что ты в порядке!» Он резко отдернулся от нее. «А, да перестань суетиться!» Его веки дергались, его трясло. «Зачем ты вообще приехала?» Реджи Форчун одним бесшумным движением соскользнул на землю и замер настороженно. «Уилфред, не смотри на меня так, милый, мне страшно. Я должна была приехать, я не вынесу, что ты здесь один». «Но я хочу быть один!» — огрызнулся мальчик. «Боже мой, ты что, до сих пор этого не поняла? Оставь меня в покое!» Дверь дома открылась, на крыльце возникла крупная фигура Инграма Лэнгтона, он внимательно посмотрел на автомобиль, на степенного шофера, на невозмутимого суперинтенданта. Реджи Форчуна, его он не увидел. Парень заслонял собою Форчуна. «Ох, я не могу оставить тебя одного, милый», — уговаривала миссис Харфорд. «Уилфред, тебе нельзя быть здесь, я уверена, я хочу, чтобы ты поехал со мною». «С тобой?» — прошипел мальчик. — «Ох, ради бога, уйди, уйди!» Ему почти не удавалось выговаривать слова. «Ох, Уилфред, я так хочу, чтобы ты был со мной, я приехала забрать тебя. Ты же знаешь, это место тебе вредно. Я хочу, чтобы ты сейчас же поехал со мною». «Значит, вот как?» — пробормотал он. Рука у него была в кармане. «Да, сегодня утром ко мне пришел врач, он сказал, что я должна немедленно тебя увезти. Поехали со мной, милый, мы сразу уедем, только ты и я. Я без тебя не смогу, Уилфред». Она жалко улыбнулась. «Мне надо вытащить тебя от этих людей». Она положила руки ему на плечи, потянулась к нему всем телом. Мальчик откинулся назад, судорожно шаря в кармане, револьвер уже был у него в руке, когда Реджи подскочил, сбил его руку в сторону, но выстрел все же раздался, и мать качнулась и рухнула. Лэнгтон выбежал и схватил мальчика, который должен был быть беспомощен в железных объятиях такого здоровяка. Но они качнулись вместе, и снова грянул выстрел как раз в тот миг, когда Реджи перехватил тонкое запястье, а Белл рванул револьвер прочь. «Руки убрал!» Белл другой рукой вцепился Лэнгтону в горло. Уилфред Харфорд, шатаясь, пошел к матери, лицо у него было залито собственной кровью. Реджи удержал его на ногах. «Посмотрите, что вы наделали, сэр», — тихо сказал Реджи. Миссис Харфорд, прижав ладонь к груди, приподнялась. «О, это не он, мистер Форчун», — прошептала она. «Это все я. Я держала его, а он играл. Я просто заставила это выстрелить. Это все моя вина». «Да». Реджи улыбнулся мальчику. «А это твоя мать, сэр». Уилфред вскрикнул, попытался вырваться, споткнулся и упал. Реджи резко развернулся. «Белл, возьмите Лэнгтона под надзор, он не должен покидать дом, пусть вызывает кого хочет». «Да кто вы, черт возьми, такой?» — заорал Лэнгтон. «Реджинальд Форчун». «А я суперинтендант Белл, уголовный розыск. Идем!» — отрезал Белл. «Сэм!» — позвал Реджинальд шофера. «Воды и чистого белья из дома, быстро!» Он наклонился к женщине. «Нет, не мне!» — выдохнула она. «Уилфред ранен!» Но быстрые ловкие пальцы уже работали у нее на груди. «Я о нем и думаю», — мягко сказал Реджи. И вскоре мать и сына уложили в большую машину и везли. К вечеру автомобиль снова протрубил ворот, и перепуганная прислуга впустила мистера Форчуна. Белл сидел в холле у окна. «Лэнгтон позвонил Джеффри Харфорду», — тихо сказал он. «Тот примчался сразу, они сейчас там. Разговоров, о, полно». Реджи распахнул дверь библиотеки. Лэнгтон сидел сгорбившись, словно развалившись в куче себя. Над ним стоял невысокий смуглый человек, лицо одна сплошная дряблая кожа, густо исчерченная морщинами, белые волосы делали его еще темнее. «Да, я так и думал, что найду вас тут вдвоем», — резко сказал Реджи, он огляделся. «Так значит, вот в этой комнате вы работали с мальчиком, когда он был под веществами?» «Приятные воспоминания, мистер Харфорд!» «Я не имею удовольствия быть с вами знакомым», — чопорно ответил Джеффри Харфорд, но карие глаза у него горели. «Узнаешь голос, Белл?» — сказал Реджи через плечо. «Мистер Лэнгтон может меня представить». Лэнгтон собрался с силами и поднялся. «Это Реджинальд Форчун, врач при Скотланд-Ярде», — сказал он. «Я же говорил вам. Он привез миссис Харфорд». «Это было крайне неосмотрительно, мистер Форчун», — мягко произнес Джеффри Харфорд. «Теперь вы отвечаете за весьма печальное происшествие». «Да, я знал, что вы пожалеете», — усмехнулся Реджи. «Все пошло не по плану». «Вот именно». Голос Джеффри Харфорда стал еще мягче. «Как там мой бедный кузен?» «Который из них?» — спросил Реджи. «О, ну, прежде всего, я думаю о Мюриэл, кузине, но, разумеется...» «Вы же всегда думали прежде всего о ней, не так ли?» — сказал Реджи Форчун и на секунду замолчал, переводя взгляд с одного мужчины на другого. Лэнгтон вытер губы, впалые глаза Джеффри Харфорда пылали. «Рана миссис Харфорд не опасна, я не сомневаюсь, что она выживет». Джеффри Харфорд повернулся к мистеру Форчуну спиной, Лэнгтон оперся о стул. «А мальчик?» — хрипло спросил он. «Когда его доставили в больницу, Уилфред еще мог говорить, и он говорил. Как вы справедливо заметили, мистер Харфорд, происшествие действительно весьма печальное». Джеффри Харфорд резко обернулся, его спокойствие пошатнулось, морщинистое лицо перекосило, оно дергалось, голос взлетел вверх. «Что означает этот тон? Это нагло с вашей стороны, сэр, жестоко, это невыносимо. Вы вмешались в очень печальный случай, который лечил доктор Лэнгтон, и вызвали ужасную трагедию. А теперь еще и осмеливаетесь нам угрожать». «Чем?» — резко спросил Реджи. «Понятия не имею». «Подумайте», — отрезал Реджи. «Некоторое время назад мистер Лэнгтон привез сюда юношу с бронхитом и астмой. Он лечил его гильзимином, в таких дозах, что у мальчика пострадали нервы и психика. Время от времени препарат отменяли, кашель возвращался, и возникало то раздражение, которое бывает при жажде вещества. Это делалось, когда мать была рядом, чтобы мальчик поверил, от ее присутствия ему становится хуже. А пока он находился под действием препарата, мистер Джеффри Харфорд упражнялся на нем в гипнотическом внушении, внедряя в сознание мысль, что мать ему враг и что свободу он сможет получить только одним способом — убив ее». «Это безумная выдумка, сэр!» — вскрикнул Джеффри Харфорд. «Вас слышали?» — спокойно сказал Реджи. «Мы слышали вас ночью. Возможно, мистер Лэнгтон помнит человека, который поднял его, стуча в дверь, чтобы спросить дорогу на Брайтон». «Вы что, вы шпионили здесь?» «Да. Вы заинтересовали меня некоторое время назад, мистер Харфорд. А теперь у нас есть показания бедного мальчика. Я говорил вам, он еще может. Мог, по крайней мере, говорить. Несколько дней назад мистер Лэнгтон внушил мальчику, что будет забавно пострелять из револьвера. Револьвер, разумеется, любезно предоставил мистер Лэнгтон. Он тут у вас был, отлично. А сегодня, когда мать пыталась уговорить мальчика уехать с нею, он выстрелил в нее. И выстрелил в себя, и мистер Лэнгтон, который держал его и мог сломать пополам, очень ловко позволил ему это сделать. Да, крайне изобретательно. Но мы спасли миссис Харфорд. Он замолчал, и в тишине стало слышно, как дышит Лэнгтон. «Что вы намерены сделать?» — прорычал Лэнгтон. «Я предъявлю вам обвинение в заговоре с целью убийства». «Какая нелепость!» — задыхаясь, выкрикнул Джеффри Харфорд. «Лэнгтон спас жизнь мальчика. Он прыгнул за борт посреди Ла-Манши». «Знаю, это было во всех газетах. Очень удобно попасть в газеты. Лэнгтон спас мальчика, рискуя собственной жизнью. Мне очень жаль». На мгновение Реджи Форчун посмотрел на сломленного мужчину почти с сочувствием. Лэнгтон отвернулся, выругавшись. «Но ведь нельзя было допустить, чтобы Уилфред умер раньше матери, тогда семейное имение досталось бы ей. Вы обо всем подумали, не так ли, мистер Харфорд? Она должна была умереть первой, чтобы ее деньги перешли к нему. И именно этого не случилось. Если бы он убил ее до того, как убил себя, вы получили бы все. Все было просто на волоске». «Это ложь!» — завизжал Джеффри Харфорд. «Черт тебя побери, это ложь! Мне не нужны были ее грязные деньги! Я хотел, чтобы ее щенок ее убил!» «Ради бога, молчите!» — простонал Лэнгтон. «Хватит разговоров! Что вы с нами сделаете, Форчун?» «Белл позвонит в местную полицию. Вас увезут». И суперинтендант Белл вышел в холл к телефону. Но Джеффри Харфорд, все еще дергаясь морщинистым лицом, выкрикивал резко. «Не из-за ее денег, болван! Мне не нужны были ее деньги!» Лэнгтон рассмеялся. «Ну так вы их и не получите, верно?» Он посмотрел на Реджинальда. «Пожалуй, пора собираться, мистер Форчун». «Да. Я не знаю, что вам позволят взять с собою». Лэнгтон открыл внутреннюю дверь. «Да мне многое не понадобится», — сказал он, и они вышли. Реджи подошел к окну и распахнул его. Так он и стоял, когда вернулся Белл. «А сэр, а где они?» Реджи не обернулся. «Они пошли собираться», — сказал он. «Но ведь нельзя было отпускать их одних». «Нельзя», — тихо приспросил Реджи. «А куда они пошли, сэр? Сюда?» Белл распахнул внутреннюю дверь. За ней был коридор, ведущий в лабораторию Инграма Лэнгтона. «Так нельзя же, понимаете?» Начал он и вдруг взвизгнул. «Мистер Форчун!» Реджи пошел за ним. В лаборатории было очень светло, белые кафельные стены блестели, стекло блестело. Джеффри Харфорд сидел за столом, где рядом с микроскопом стояли фарфоровые чашечки. Лэнгтон лежал на полу. Белл уже опустился рядом с ним на колено. «Господи, он уже холодный!» выдохнул он. «Холодный, влажный!» Реджинальд посмотрел Харфорду в лицо, тонкие губы у того посинели. Реджи потянул носом, в слабом смешанном запахе лаборатории отчетливо чувствовался горький миндаль. Он поднял с полки стаканчик возле тела Лэнгтона. «Это цианид или синильная кислота». Он осторожно понюхал и прошелся, осматривая бутылочки с реактивами и лекарствами. «Ох, какой аккуратист». Он поставил флакон на место. «Но видите, его только что двигали. Очень аккуратно, да-да». Белл взглянул на багрово-синюшное лицо Лэнгтона и вздрогнул. «Мистер Форчун, не надо было их отпускать». Реджи покачал головой. «Это был лучший выход, Белл, лучший». «Лучший!» Белл тяжело поднялся. «Для них, может быть, а наша работа — довести дело до суда». «Они дошли до суда», — сказал Реджи. Белл судорожно сглотнул. «Но, сэр, что теперь? Говорить на дознании. И судить придется уже не нам». Я скажу, что приехал потребовать от Лэнгтона объяснений по поводу подозрительного лечения частного пациента. Застал его вместе с Харфордом. Он не объяснил, когда я сказал, что вызову полицию. Он увел Харфорда в соседнюю комнату посоветоваться, и они не вернулись. Вердикт — самоубийство. «Вердикт-то верный», — согласился Белл. «Но дело дрянь». «Нет», — тихо сказал Реджи. «Я так не думаю, мы все равно не смогли бы их повесить». «Но почему?» Белл уставился на него. «Почему, мистер Форчун?» «Они же никого не убили». «Боже мой, сэр, вы хотите сказать, мальчик жив, он не умер?» «Нет, он не умер. Я надеюсь, что он и не умрет». «Но вы заставили их поверить, что он умер?» «Да», — серьезно сказал Реджи. «Заставил. Они мучили этого мальчика и его мать. Планировали убийство матери и сына. Они сделали все, чтобы убить душу мальчика. А закон дал бы им всего несколько лет тюрьмы. Мне нужна была справедливость». Белл смотрел на него с ужасом. «Но это же страшная ответственность». «Верно», — сказал Реджинальд Форчун. «Я ее беру на себя». Он вернулся в библиотеку, рухнул в кресло, закурил сигару и затянулся длинно, глубоко. Белл все еще тревожно не сводил с него глаз. «А мистер Форчун, вы заметили? Старик сказал, что дело не в деньгах». «Да, да, я не удивился. Я спросил ее в больнице, была ли у Джеффри какая-то обида на нее. Она не знала. Она никогда ничего... Ему такого не говорила, но когда она была девушкой, он хотел на ней жениться, а она не захотела и вышла за его кузена. Пока был жив полковник Харфорд, я думаю, у людей было мало шансов причинить ей боль, а когда она осталась одна, только вот с этим мальчуганом, этим парнем, Джеффри решил, что сможет заставить ее страдать. Отравить сына телом и душою, дать ей увидеть, как сын убивает ее, месть, что и говорить, изысканная, Белл. Дьявол какой-то, а не человек. Да, ему нравилось причинять боль. И у него были на это разные планы. Не тот человек, которого хочется видеть на свободе. Ну а Лэнгтон, он что, пошел на это ради денег? Да. Должно быть, они все просчитали вместе, но схема была Джеффри. Думаю, он подкинул Лэнгтону мысль о крупном наследстве, и Лэнгтон клюнул. Я давно присматривался к Лэнгтону, в его жизни были и приличные поступки, но мне кажется, Джеффри дурно на него влиял еще давно, отравил ему мозги. Лэнгтон так никуда и не выбился, он не хотел пахать, он хватал чужие результаты, в нем была мерзкая жилка, он был жадный, из тех умников, что легко продают себя дьяволу. Странное это дело, сэр. Да. Мы повесили убийц без убийства. Такое случается редко. Для департамента, увы, крайне неприятно. Но самым главным была та первая исповедь вслепую.